Глава 17. Ринат. Тем же утром. Твою дивизию! Тру глаза, когда меня будет телефонный звонок. Не коснотворного, что ли, мне в кофе подмешала? Да не, просто устал. Алло! Отвечаю и только потом смотрю на экран, морщась от яркого света. Нарыл уже? Удивляюсь тому, как быстро Колька перезванивает. Всего 3 часа с моего звонка прошло. Ха-ха-ха, нарыл! Ржет в трубку друг. Я не знаю, где ты ее откопал, но у нее даже в соцсетях нет ни одной откровенной фотки. Она вообще реальная? Больше на фейк похожа. Да, реальная. Зеваю и смотрю на окна Вероники. Вижу, что там кто-то смотрит на меня. Присматриваюсь, Света. «Даже штрафов нет?» «Ха-ха, хуже!» — смеется Коля. «Водительского нет. Самая обычная студентка. Приехала из Суздаля. Судя по паре постов у ВК, мечтает стать прокурором. На этом все». «Суздаль?» — удивляюсь. «Ну да, что?» «Не, ничего». Мотаю головой, хотя Колька и не видит меня. «Хочешь, взломай ее аккаунт, переписку почитаем. Но, брат, сомневаюсь, что там есть хоть что-то интересное. Тухлая девчонка». «Хм, поверь мне», — усмехаюсь. «Это не так». «Ха-ха-ха-ха, я так и знал. Егорыч мне яйца открутит, если узнает, что я для тебя студенточек пробиваю». «Это оставь мне. А про Нику никому ни слова». «О, Ринат, держи себя в штанах! Не порти жизнь девочке! Мы же оба знаем, что для такой пай девочки ты со своими выходками считай монстр!» «Вот тебя, забыл спросить, что мне делать! Все, нароешь еще что, звони!» Кладу трубку и размышляю. «Надо бы сгонять домой. Джокер там, наверное, уже весь диван сожрал». «Монстр! Вот кто настоящий монстр!» А я просто хочу эту красотку себе и плевать на то, что она свидетельница. Прикидываю, может ли Ника смыться, или она послушает меня. Так-то девчонка строптивая, хоть и пугливая. Но вряд ли она самоубийца. Понимает же, что по головке ее никто не погладит, если она высунется из дома. Так, ладно, я мигом, надо в душе пожрать. Завожу машину и быстро еду на квартиру. Не успеваю зайти, как псина сносит меня с ног. «Сидеть!» Рявкую, закрываю дверь. «Мне нужен душ, потом гулять. Ясно?» Но доберман лишь ерзает своим обрубком по полу и жалобно скулит. «Чё, Колька с тобой мало погулял вчера?» «Всё, 2 минуты!» Скидываю себя шмотки прямо в коридоре, разминаю шею и иду в душ. Врубаю ледяную воду. Надо остудиться. Эта девчонка не идет у меня из головы. От стояка шею затягивает, хоть дрочи. Перед глазами то и дело всплывают стройные ножки и короткая юбочка Ники. А в мозгу будто отпечатался ее сладковатый аромат. «Арр!» — рычу, а за дверью тут же раздается лай. «Все хорошо!» — говорю Джокеру. «Просто одна девчонка мне голову вскружила. Выхожу из душа и одеваюсь». «Неси шлейку, пойдем гулять», — говорю псу и надеваю кобуру. Но раздается звонок от Коли. «Ха-ха, что, не такая она тухлая оказалась?» Смеюсь. «Вообще нет», — бурчит друг. «Она только что была в полицейском участке, и там теперь вовсю пробивает тебя». «Не понял». Вздергиваю брови, а Джокер уже стоит около меня с поводком в зубах. «Что тут непонятного?» Возмущается Колян. «Она написала заявление, где рассказала все, что ночью было. Заявление я хакнул, но там капитан дотошный уже 100-й запрос отсылает. Я блокирую как могу, друг». «Ну твою же мать!» Ругаюсь. «Точно прокурорша будущая. Можешь отследить ее по телефону?» «Минуту. Скажешь, кто она такая? Рено, она всю нашу с тобой работу под угрозу ставит. Если нас повяжут, это будет... Все при встрече. Быстро обуваюсь. Вечером у меня». Бросаю трубку, хватаю поводок и вылетаю из квартиры. Джокер несется следом. Быстро соображаю, куда после участка могла отправиться Вероника. В голову приходит только универ. Она вроде утром туда рвалась. Так и знал, что нельзя было ее оставлять. Она смелее, чем я думал. Беда только в том, что если Герман пронюхает об этом, я лишусь главного козыря в борьбе за трон. Пес понимает, что времени у нас нет, поэтому юркает под ближайший куст и делает свои дела. Пока я добегаю до машины, он уже рядом. Открываю двери, доберман заскакивает внутрь. «Ну, наделала Вероника нам с тобой проблем». Возмущаюсь, пока завожу машину. Почти сразу от Кольки приходит геолокация Ники. Как я и думал, девчонка недалеко от универа. Голову на отсечение даю, боится пары прогуливать. За репутацией следит. Еще бы. Прокурором стать это не так просто. Тоже мне прокурорша. Она же такая воздушная. И этот блядский котел не для нее. Даю по газам и лечу к ней. Зря, что ли, я спортивную тачку брал. Паркуюсь за зданием университета, цепляю шлейку на Джокера, и мы идем к центральному входу. Стоит моя хорошая в каком-то жутком и растянутом спортивном костюме, роется в сумочке. Гарантирую, ищет студенческий. А он-то у меня. Встречаемся взглядами, и я не могу удержаться от улыбки. Нехорошо нарушать мои приказы. Ой, как нехорошо. Она дергается в сторону, а Джокер гавкает, заставляя Нику остановиться. Попалась. Хватаю ее за талию и прижимаю к себе. Все, моя, никому не отдам.